Ты что ж думала, классовая борьба — это тебе прогулки по селу? Пойми ты, пострадать во имя классовой борьбы значит сделаться героем. Ну, какая теперь взята линия главного направления? Вот она, ребром поставлена. Сенечка пристукнула ребром ладони по столу. Линия на обострение классовой борьбы. На обострение. Значит, наша задача — обострять, и никаких гвоздей, как сказал поэт. Пока держится такая линия, надо успевать проявить себя на обострении, иначе отваливай в сторону. Какой из тебя к чертовой матери политик? А я не политик. Зато я политик. А ты жена моя, твоя обязанность — помогать мне, понятно? На суд я все равно не пойду. И заявлений делать не стану, и к следователю не таскай меня, не пойду. Ты позора моего хочешь? Верхняя губа у нее задергалась, и по щекам покатились слезы. Ну-ну, успокойся, успокойся. Он подошел и погладил ее по голове. Зинка уткнулась ему в плечо и разревелась. Успокойся. «Успокойся», — приговаривал Сенечка и оглаживал ее голову. «Ты пойми меня правильно. Разве я хочу тебя опозорить или подставить? Я же лучше знаю, что теперь надо делать, как поступать. Разве я виноват, что пора такая суровая? Ведь не я эту политику сверху пускаю. Я ее внизу обязан в жизнь притворять. Была пора, когда говорили «обогащайтесь». Пожалуйста, богатейте. Я никому не мешал. А теперь установка другая. Пойми ты, обострение. Значит, обострять надо, а не примирять, не затушевывать. Это не только в нашей политике. Даже у попов бывают разные периоды. То они говорят «время разбрасывать камни», а то «время собирать камни». Ну, время такое. Разбрасывать, значит, разбрасывать. А собирать начнешь, тебя же этим камнем по башке стукнут. Вот, по темечку тук, и с копытов долой. Он нащупал на ее темени углубление и слегка надавил большим пальцем. А, чуешь? Я же не могу замять это дело, не могу. Что ж я за коммунист? Вижу вспышку классовой борьбы и отваливаю в сторону. Да меня самого тогда снимать надо. Делай, как хочешь, но на суд я не пойду. С той поры что-то переменилось в Тиханове. Люди сторонились друг друга, ходили торопливо, глядя себе под ноги, будто искали нечто потерянное и не находили. Встречным угрюмо кивали, наскоро приподнимая шапки, и расходились, не здороваясь, словно стыдились чего-то или знали нечто важное и не хотели доверять никому. Даже у колодцев обычно болтливые тихановские бабы подолгу не задерживались, наливая воду, погромыхивая пустыми ведрами, изрекали в темное гулкое жорло колодца какую-нибудь запретную забористую побосенку, щеголяя друг перед дружкой смелостью в насмешках и пренебрежении по адресу тех неназванных нечестивцев. «Ах вы, антихристы, черт вас выделал!» Но говорили все это в сторону, избегая взглядов и расспросов. «Я тебя не видела, ничего не говорила и знать ничего не знаю», написано было на лице каждого. Бывший церковный староста Семен Дубок пошел было по дворам на Казанскую уговорить прихожан собраться к кладбищенской часовне, чтобы помолиться за отца Афанасия, авось отпустят его. А службу можно было бы проводить и в той же часовне, и сторожку церковную приспособить. Но не успел он один порядок на Халовке обойти, как потащили его в сельсовет и продержали там до сумерек. А ночью прибежал он к Бородиным, перелез через высокий заплот и с подворья постучал в заднюю дверь.